Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске об очень большой кастрюле для всех. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Котел. Котел – это прежде всего посуда для приготовления пищи. Поэтому для того, чтобы адекватно поговорить об этом предмете, нужно вспомнить, как вообще эту пищу можно готовить, особенно варить. Потому что котел, конечно, изначально предназначался прежде всего для варки пищи. И вот здесь очень важно, что, в принципе, для того, чтобы что-то варить, котел совсем не обязателен, и вообще посуда совсем не обязательна. Например, Геродот, он описывает случай, когда у скифов не оказалось котла, и бык сварил сам себя. Имеется в виду, что мясо порезали, положили его в желудок, налили воду, развели внизу огонь, в этот огонь еще и подкидывали кости этого самого быка, и вот получилось, что бык сварил сам себя. Этот пример показывает, что, конечно, разнообразие различных способов приготовления пищи очень велико, и для многих из них, в общем-то, никакая посуда кухонная вообще не нужна. Это вообще отдельная такая очень любопытная история, как люди учились готовить что-то и есть что-то. Но с вещами она в данном случае напрямую не связана. А что происходит дальше? Дальше люди придумывают посуду для приготовления пищи, для варки ее. И это, конечно, посуда керамическая. Это происходит очень давно, более 15 тысяч лет тому назад, еще даже до появления производящего хозяйства. И вот на протяжении многих тысяч лет люди прежде всего готовили пищу в такой вот посуде, в керамической. А потом, приблизительно в 4-м тысячелетии до нашей эры, наступает эпоха металлов, эпоха бронзы, и посуду начинают делать из металла, то есть из бронзы. Тарелки, миски и вот как раз вот эти котлы. Крупную посуду для приготовления большого количества пищи на открытом огне. Здесь очень важно, что бронза вообще-то это сплав меди и олова, ну, в идеале, хотя не обязательно олова, в любом случае это сплав, который получается из святых металлов, которые редки, то есть это все дорого. И поэтому котлы первые очень тесно связаны с социальной иерархией, с ранжированием, и, в общем-то, позволить себе их могли не все. Наиболее ранний комплекс посуды, включая котлы, происходит с территории нашей страны, с Северного Кавказа, относится к 4-му тысячелетию до нашей эры, и это достаточно крупные предметы. Высота таких котлов может достигать больше 40 сантиметров, которые делались из кованой бронзы и были очень простыми по форме. То есть, по сути дела, это был только вот такой объем без ручек, как правило, без каких-то специальных подставок внизу, прикрепленных к дну. Просто объем для приготовления пищи, прежде всего мясной, какого-то, видимо, мясного бульона с кусками мяса. И здесь для нас очень важно еще и то, что мы сразу же сталкиваемся как бы с комплексом некого сопроводительного инструментария, потому что вместе с приготовлением этого мяса здесь была еще и культура потребления этого мяса, для которого использовались вилки специальные и крюки, чтобы доставать это все из котлов. На протяжении всего бронзового века котлы постепенно эволюционировали. Вот к концу бронзового века в степи, например, уже появляются ручки такие противолежащие, через которые можно было продеть какой-то шест и снять этот котел с огня. И появляется специальная ножка в виде усеченного конуса, которая приподнимала котел над костром и таким образом позволяла ему лучше прогреваться. Вместе с наступлением эпохи железа технология производства котлов довольно сильно меняется, потому что их начинают не только выковывать из листовой такой вот бронзы, но и отливать целиком. Эти вот котлы, отлитые целиком, они иногда очень большие по размеру. Например, в степном регионе знамениты скифские котлы в Майкопском музее, а точнее в филиале Музея Востока в Майкопе, Там стоит такой гигантский скифский котел, почти метр в диаметре, предназначенный, видимо, для приготовления мяса, для коллективной трапезы. А в письменных источниках там вообще есть упоминание о так называемом котле царя Арианта, который был каким-то гигантским. Он вмещал в себя объем нескольких сотен амфор, и толщина его стенок была в 6 пальцев. Что такое гигантское абсолютно. Понятно, что этот котел, он, скорее всего, не использовался для приготовления пищи, а, в общем-то, служил символом царской власти и многочисленности народа скифов. Вот этот пример показывает, что котлы становятся, благодаря такому своему коллективному началу потребления этой пищи, не только чисто практической вещью, но и глубоко символической. На Ближнем Востоке в начале Железного века изобретается конструкция котла, уже близкого к современным всяким конструкциям, казанам, например, с округлым дном, крупная металлическая посуда, которая для приготовления и подачи пищи здесь использовался такой специальный треножник, на который они устанавливались. И вот сами эти котлы, это было такое замечательное абсолютно произведение ремесла. Они на Ближнем Востоке, во-первых, играли большую символическую роль, например, их могли жертвовать в храмы, ну а во-вторых, сами технологии производства таких котлов и их облик, они начали распространяться довольно быстро по Средиземноморью. О том, что котлы в это время – это важный элемент посуды, который был предназначен не только для приготовления, но и для подачи пищи, свидетельствует такой очень яркий пример. В Центральной Европе было обнаружено раннекельтское захоронение, которое называется Хохдорф, княжеское, и вот там был найден гигантский тоже котел вместимостью несколько сотен литров, но в котором находилось уже не мясо, а алкоголь, медовуха. Предполагается, что этот котел наполнили медовухой для того, чтобы умерший вместе со своими друзьями, значит, мог попировать. И там даже обнаружены 9 сосудов для питья этой медовухи, 9 тарелок для того, чтобы ее закусывать. Очень важные вещи происходят с производством котлов на Дальнем Востоке, потому что вот вся западная традиция, Западная Азия, Европа, она в начале Железного века производит посуду из металлов по-прежнему. Металлическая посуда очень часто бронзовая. А вот на Дальнем Востоке, в Китае прежде всего, здесь уже в это же самое время осваивается производство чугуна. Чугун – это сплав железа и углерода. И вот, собственно, из этого чугуна начинают делать различные вещи, от статуи до посуды. То есть на Западе чугун начинают использовать очень ограниченно, только в позднем Средневековье, совсем позднем, новом времени. Из него начинают там отливать самые простые вещи, да, там пушечные ядра. А на Дальнем Востоке, в Китае, очень рано разрабатывается вот как раз изготовление самых-самых разных предметов из чугуна. Дальний Восток в этом отношении он был довольно передовым. Но эти две традиции не смешивались. Вот в чем еще штука. И это как раз очень хорошо показывает тот факт, что в XIII веке приходят монголы. Монголы очень высокотехнологичны. Образ монголов как дикого такого народа, он абсолютно неверный. Это очень высокотехнологичная такая была империя, которая вот там принесла новые способы войны, новые способы осады крепостей, которым, например, в Древней Руси были абсолютно не готовы. Ну и абсолютно новые технологии в производстве посуды. И вот все вот эти разные технологические традиции, разные формы котлов и вообще посуды, они благополучно себе сосуществуют на протяжении длительного времени, и в Средневековье они сосуществуют, ну и, в общем-то, мало смешиваются. Особенно вот если брать принципиальную технологическую разницу между Западом и Востоком. Это абсолютно очевидно, потому что, ну, вот, например, первые чугунные котлы в Европу, их приносят монголы еще в XIII веке. Но вот эти чугунные котлы благополучно себе существуют в этой Восточной Европе, в кочевнической среде, но, в общем-то, никто их не перенимает. А вот принципиальные изменения в истории котлоделания и вообще использования котлов, они происходят в новое время, и связаны они, опять же, с кухней, с такими обычными абсолютно вещами. Просто открытый очаг, вообще открытый огонь, он заменяется на плиту. И приготовление пищи, оно меняется, и сама посуда меняется. Котлы с округлым дном, которые подвешивались над огнем, или там ставились на специальные треножники, они заменяют опираются на что-то наподобие кастрюль с плоским дном, которые лучше стоят и лучше прогреваются. Но, тем не менее, котлы абсолютно не исчезают из обихода. Они становятся тем, что в археологии называется стариной, старым предметом, который используется в каких-то ограниченных сферах, но, тем не менее, узнаваем, и все мы понимаем, что это такое. И вот когда постепенно котлы начинают превращаться вот в эту самую старину, то, конечно, они вытесняются во всякие сферы, такие же далекие от обычной жизни повседневной горожанина нового времени, то есть во всякую магию, колдовство, Хогвартсы, как бы и все остальное. И вот образ котла, как связанного с ведьмами и со всяким приготовлением зелий и всего остального, это, конечно, образ уже сугубо нового времени, когда все еще понятно, что с ним можно делать, но, в общем-то, уже где-то не дома у себя на кухне, а где-то там, за пределами привычного мира. В следующем выпуске о палетке. Предмете для растирания краски для подвода глаз.